Глава 23. Как я уже упоминал, попасть в Террополисские катакомбы очень просто. Единственное, что необходимо иметь, какой-нибудь инструмент, чтобы открыть канализационный люк. Их закрывают специальными замками, теоретически достаточно надежными, чтобы никто не смог туда попасть. Но только теоретически, на практике это опровергалось уже неоднократно. Ключа у меня не было. Зато у меня есть когти, я выпустил их наружу и одним движением превратил люк в круглую дырку в земле. Между прочим, биологи ЦАН по моей просьбе исследовали эти когти и пришли к интересному выводу, что российским гением 20 века каким-то чудом удалось вырастить мне почти что мономолекулярные царапки. Режущая кромка у них толщиной всего в несколько молекул, а следовательно они могут резать практически все. Как это получилось у далеких предков, цановцы просто теряются в догадках. Сейчас подобные вещи уже существуют, но в 20 веке. Все равно, как если бы древние римляне вдруг додумались до телевидения. Спускаться по канализационной лестнице оказалось неожиданно трудно. Мои ногти для этого не приспособлены, ибо у меня нет ступней, как у человека. Только 5 пальцев, 3 спереди и 2 сзади, сплетенные в некоторое подобие птичьей лапы. Они не настолько гибкие, как на руках, да и когтям на ногах далеко до их коллег на руках. Эти ноги очень полезны, когда приходится лазить по стене или потолку, но если нужно двигаться по какой-то вот лестнице, толку от них немного. Не удается как следует ухватиться за скобы. Впрочем, эту проблему я преодолел. Ноги так и не захотели держаться на узких металлических перекладинках, но ведь у меня целых 6 рук. Они с успехом заменили взбунтовавшиеся ноги. Еще хвост, по цепкости он не уступает обезьяниму и серьезно помогает при лазании. Через некоторое время я спустился на каменный склизкий пол и подозрительно осмотрелся вокруг. Согласно направлению, до искомого диггера оставалось 5 километров. Я огляделся. Канализация, везде канализация. Темно, мокро, грязно. Везде какие-то трубы и что-то капает. Вероятно, и пахнет очень плохо, но запахов я не чувствую. И в темноте вижу не хуже, чем на свету. Стены на сантиметр покрыты каким-то зеленоватым илом, а на полу кое-где растут грибы. Городские власти не обращают внимания на то, что таится под мостовой, пока подземная жизнь не начнет слишком сильно докучать верхним. Тогда они проводят несколько чисток и снова забывают об этих местах до следующего раза. «Не нравится мне здесь», — поделился Рабан. «Чуешь, патрон? Направление показывает, что за тем поворотом гигантская крыса». «Всего-то! Крысы! Фигня! И вообще, это не сами катакомбы, они еще ниже, нужно спускаться вниз. А может, вернемся? Молчи, шизофрения, где ближайший ход в подземелье?» «В километре к югу», — вяло сообщил Рабан. «Там есть провал». Я уже шагал в указанном направлении. Жаль, что под землей затруднительно пользоваться крыльями. Правда, я и пешком могу двигаться с очень хорошей скоростью, особенно если становлюсь на восьмереньки. Крыса, о которой упоминал Рабан, даже не успела сообразить, что это такое мимо нее пронеслось. Зато я разглядел очень даже хорошо. Гигантских крыс Террополиса мне прежде видеть не доводилось, и зрелище оказалось не из приятных. Размером с крупную свинью, почти слепая, но зато с огромными ушами и очень чутким носом. Но самым отвратительным в этом радиоактивном мутанте было то, что на крысе почти не было кожи. Так, тоненькая пленочка, почти прозрачная. Мерзкое зрелище. Для взрослого эта тварь не слишком опасна, особенно если иметь при себе что-нибудь огнестрельное. Но вот ребенка она загрызет запросто. А если они собираются в стаю, то становится настоящим бедствием. В прошлом месяце в одном из старых домов эти крысы прорыли ход в подвал, и первой же ночью несколько сотен таких вот уродов вылезли на поверхность. Газетчики целую неделю сочились ядом и требовали принятия каких-нибудь мер. Вообще-то меры были приняты в первый же день, но об этом ни одна газета сообщить не соизволила. Здесь, как и в моем мире, во всех бедах обвиняли правительство. «А кто еще обитает в канализации?» – поинтересовался я. «Черепашки-ниндзя», – не замедлил отреагировать Рабан. «Угу, очень смешно. А если серьезно?» Из опасных животных только гигантские крысы и едкие слизни. Но этих поблизости нет, они только в северных областях. Из-за людей. Ну, тут много кто гнездится. Скажем, в километре к северу живет банда рокеров. Лазают по ночам, буянят. Еще немного дальше и чуть на запад воровская шайка тоже по ночам лазит. но не буянят, а потихоньку воруют. Город-то большой, 500 миллионов населения. Я удивился. Нет, я и раньше знал, что Тираполис не деревня Кукуева, но не предполагал, что настолько. А еще. Ну вот в паре километров к востоку живут культисты, молятся какому-то черту, жертвы ему приносят. Нечеловеческий хотя бы, и то хлеб. Домашних животных воруют, на гигантских крыс охотятся. Подземный Тираполис – это совсем не то же самое, что наземный. Угу, хорошо, что с канализацией, я понял. А еще ниже спустимся, вон, кстати, и провал показался, там кого можно встретить. Тоже от этажа зависит, катакомбы здесь многоярусные, и чем ниже спускаешься, тем чудище жирнее. Как в компьютерных играх, играл в Диабло? Не играл, а зря. Кстати, нам с Волдерсом понравилось. Так вот, диггеры ниже второго уровня обычно не суются. На третьем такие субстанции попадаются, что без автомата с ними лучше не общаться. А на пятый даже самые рисковые не суются. Верная смерть. Низший уровень шестой, но про него я вообще молчу. А барух-то наш еще жив, спохватился я, проверяя сигнал парня. Направление сообщило, что с объектом поиска все в порядке. Ну, по крайней мере, сердце все еще бьется. Так кто же там живет такой гадкий? Да много всякой дряни. Вот, например, лет 50 назад на пятом уровне жил один сумасшедший ученый, беженец из ЦАНа. Типа местного доктора Морро. Хотел создать совершенного человека. Лет 20 всяких кадавров плодил, пока один его все-таки не прикончил. Многие из них, конечно, передохли, но кое-кто все же еще жив. Есть там, например, один. Размером больше слона. Пасть, как у акулы, и 1000 щупальцев. Да еще плодится почкованием. За полвека размножился изрядно. Теперь их там не меньше сотни. Хорошо, что они по стенкам лазить не могут, а то бы ты с ними уже встретился. Один сейчас как раз под тобой, метров на 100. Опустишься, и вот он ждет. Так что ты лучше не опускайся. Угу, а откуда ты так точно все знаешь? Неужели направление и прошлое показывает? Да сам не пойму, патрон, задумался Рабан. Знаю, откуда ты, и все тут. Может, все-таки показывает? Может и показывает, неохотно согласился я, припомнив, как сам... Неизвестно откуда узнал о судьбе вертолетчика, разорванного мертвецами. Я наклонился над провал и заглянул внутрь. Канализацию и верхний ярус катакомб разделяло около 20 метров пустоты. А там внизу начинался лабиринт, бесчисленные ходы, тянувшиеся во все стороны, переплетающиеся и заканчивающиеся тупиками, ведущие вверх и вниз, населенные разнообразными тварями. До войны это была просто подземная улица. Старый Тираполис на треть располагался под землей. Теперь-то он весь был на поверхности. Я прыгнул, полуоткрыв крылья ровно настолько, чтобы смягчить падение. Мои ножные когти на сантиметр вошли в каменный пол, и я встал на ноги. Повернулся, и мне в лицо уставилось дуло устаревшего, но довольно мощного стрекалера, ручного оружия, стреляющего короткими болевыми лучами. Сильный разряд вполне может убить человека. Как насчет Яцхена, не знаю, но проверять это я не спешил. Оружие держал противный тип, похожий на мутанта. Скорее всего, это и был мутант. Лысый, с несоразмерно крупной головой и кожей, покрытой зеленоватыми бесформенными пятнами. Одет в какие-то обноски, за ним стояли еще трое, у всех такие же стрекалеры. Вообще-то я еще загодя почувствовал направлением, что внизу кто-то есть, но мне показалось, что это еще несколько крыс. Что ж, иногда бывают осечки. Разумеется, за спиной у главного мутанта прятался серый плащ. Он ехидно глядел на меня и нашептывал какие-то гадости на ухо парню со стрекалером. «Это территория кляна Затло», — угрожающе заявил лидер подземных мутантов. «Пляти по шляку, если хочешь пройти». «А если не хочу? Если я хочу повернуть назад?» — из любопытства поинтересовался я. Мутант на миг поразмыслил. «Все равно, пляти, ты уже на территории кляна Затло. Это наш клян», — гордо добавил он. «И рад бы, да денег нет», — насмешливо ответил я. «Совсем?» — уточнил он. Я демонстративно вывернул карманы брюк. Кстати, это был единственный предмет одежды, который я носил. Мог бы хотеть и совсем голышом, но какая-то стыдливость у меня все еще сохранилась. Без штанов я чувствовал себя неловко. «Что, совсем-совсем ничего нет?» Не желал смириться с неизбежным главарь. «Совсем-совсем грустно», — кивнул я. Мутант какой-то миг размышлял над неожиданной проблемой, а потом выстрелил. Луч впился бы мне прямо в лицо, но мои сверхбыстрые рефлексы бросили меня в сторону, и лазер ошпарил стену за моей спиной. Дальше я действовал уже автоматически. Я выпустил все когти разом и ударил главаря в грудь, превратив его в решето. Он еще не начал падать, а я уже взвился в воздух в резком прыжке, прежде чем его товарищи успели среагировать. Я уже приземлился за их спинами. Еще в падении мои нижние руки располовинили одному из них голову, а другому в затылок впился мой хвост, впрыскивая смертельную дозу яда. Я резко пригнулся, уклоняясь от выстрела последнего мутанта, и тут же распорол ему брюхо, выворачивая наземь кишки неестественно оранжевого цвета. Внутренне я очень надеялся, что захвачу и серого плаща, но этот, как всегда, исчез за какое-то мгновение до того, как я прыгнул. 3,5 секунды, патрон, хмыкнул Рабан, оглядывая побоище моими глазами. Если учесть, что их было 4, это твой личный рекорд. Накапливаем опыт помаленьку. Кто это были хоть? Тебе же сказали. Клян затло. Этих чудиков на первом уровне много, аж 18 кланов. Их прадедушки схлопотали дозу радиации. Вот потомки и получились такие нестандартные. Но они сравнительно безобидные. Если б ты им заплатил, они б тебя и пальцем не тронули. Диггеры о них знают и всегда платят. Много им не надо, по паре кредиток на брата и все. Что ж ты меня не предупредил, я бы захватил немножко мелочи. Да пошли они, обиделся Рабан, еще деньги им плати. Угу, ты предпочел позволить мне их убить, бедных голодных бомжей. А если бы они меня? Они тебя, патрон, не смеши меня, фыркнул Рабан. Несколько минут я брел по совершенно темному коридору, а потом направление резко просигналило мне о наличии впереди 20 существ, идентичных тем неудачливым гопникам, которых я прикончил ранее. «Быстро, патрон, прячься!» – испугался Рабан. Я послушно сиганул 3 метра вверх и зацепился за стену. Я и на свету совершенно сливаюсь с серым камнем этих пещер, а в этой практически абсолютной темноте заметить меня попросту невозможно. Мутанты прошли прямо подо мной. Их было 22, и каждый второй держал нечто вроде факела. Только горели они странным зеленоватым светом. Как только последний из них исчез в темноте, я бесшумно спрыгнул на пол, опустился на восьмереньки и помчался дальше. И вовремя до моих чутких ушей донесся возмущенный вопль мутантов, обнаруживших гибель своих товарищей. Сразу после этого я услышал топот 10 ног. Впрочем, он с каждой секундой затихал. Пещерные жители сделали вполне естественную ошибку, решив, что убийцы их друзей не могли разойтись с ними в узком коридоре без ответвлений, а, следовательно, ушли в другую сторону. Мне это было только на руку. Вскоре я обнаружил дыру в стене. Рядом торчал железный штырь, к которому была привязана толстая веревка. Я наклонился и заглянул в отверстие. Точно такая же темнота и тишина, как и здесь. До пола 10 метров. «На каком этаже этот, барух?» «На 4-м, кажется», – не очень уверенно ответил Рабан. «А ты говорил, что диггеры ниже 2-го не спускаются». «Вот потому-то он и пропал». «Ладно, поищем». Направление указывало путь не хуже хорошего компаса. А еще оно указывало, что на поверхности солнце уже клонится к закату. Следует немного поторопиться. 2-й уровень катакомб почти ничем не отличался от 1-го. Еще темнее, вот и вся разница. «Здесь везде такой сумрак», – брезгливо осведомился я. «Я не жалуюсь, просто неуютно как-то». «Это тебе неуютно», – удивился Рабан. «А ты представляешь, каково людям? Они-то в темноте и свою задницу не увидят. Везде темно». «На верхних уровнях кое-где еще остались действующие лампы, но их мало. А на нижних, разве что светящиеся грибы, на 3-м уровне встречаются настоящие заросли». По 2-му уровню я двигался около 10 минут, а потом услышал звуки, напоминающие плескание купающегося бегемота. Но это был не бегемот, а зверь, похожий на броненосца размером с быка, только вот головы у него не было. «Это статук», — сообщил Рабан, — «тоже мутант. Ты его не бойся, патрон, он мирный, их даже пасут». «А где у него голова-то?» «Да вон внизу, вон там, где расщелина. Это рот». «А глаза где?» «Да он слепой, что ему здесь видеть-то?» Рабан сказал, что этих зверей здесь пасут, но не сказал кто. Впрочем, пастуха Статука я уже и сам видел. Он шел сзади, постукивая по полу длинным посохом. Внешне это существо смахивало на тех мутантов, которые встретились мне на предыдущем уровне, только оно было раза в полтора выше и с еще более раздутой головой. В руке он или оно держал стеклянную банку с каким-то светящимся насекомым. Света букашкой спускала немного, но все же достаточно, чтобы увидеть, куда идешь. Серого плаща не было. «Здравия тебе!» – пробасил гигант со всего своего трехметрового роста. «Ты сверху или снизу?» «Сверху». «Откуть наверх взяль таких странных облик?» – нахмурился пастух. «Кто ты есть ты так?» «Маленькая облик, не сообщаль о новых облик. Невидимый метаморф не являлься. Мы давно так. Думать ты льг, ты снизу, аль ты очень сильно сверху». Я с огромным трудом понимал, что говорит это существо. Если у мутантов-бандитов с первого уровня акцент был сравнительно слабым, то этого он, скорее всего, напоминал новый язык. «Да, я очень сильно сверху», — согласился я, гадая про себя, как бы так исковеркать слова, чтобы ему было понятнее. «С поверхности». «С первый верх», — сильно удивился великан. Он склонился в три погибели, чтобы получше рассмотреть меня, и задумчиво почесал в затылке. Кожа у него на черепе напоминала черепаший панцирь. Такой прочной и толстой она была. «Думай, на первый верх сызнов бушевать невидимый метаморф, аль не так? Новый облик являться на равнину? Зачем ты пришел на землю сия перов? Хочешь купить татука?» «Угу, а ты его чё, продаешь? Неть, но ель дашь больше мяки, то исть и торты. Сколько дашь?» «Да не нужен мне твой статук». «Не нужен? Зачем тогда пришел?» «Что нужен?» «Да ничего мне не нужно, и вообще я не к вам пришел. Мне на четвертый уровень нужно». «На четверть?» Великан посчитал на пальцах, сколько это будет, и недоуменно нахмурился. «А зачем тебе на четверть?» «Тебе мой брат один раз ходил, ну, на статук сбежали. Говорит, там пауки». «Пауки?» – переспросил я. «Что бы это могло значить?» «Пауки, пауки!» – задумался великан. «Поврыхание, пауки, вот как!» «А, пауки!» – утешился я. «Ну, пауки – это еще ничего, они большие!» «Слушать!» – тут же встрял Рабан. «А бывают и еще крупнее!» «Эй, кто это сказал?» – тут же насторожился мутант. «Я слышал, что тут аль казалось!» Я остолбенел. Впервые кому-то еще, кроме меня, удалось услышать Рабана. Вероятно, мутация этого пастуха дала ему настолько чуткий слух, что он слышал даже такие ничтожные колебания воздуха, как едва различимый шепот Рабана возле моей барабанной перепонки. «Ну я пошел, что ли?» – с сомнением предложил я. «Бывай!» «Здравия тебе!» – равнодушно отозвался мутант, легким тычком посылая своего статука дальше. «Берегись, пуки!» «Ух!» – выдохнул Рабан, когда великан исчез в подтемках. «Как это он меня услышал, а, патрон?» «Какая разница?» «Этот ничего, миролюбивый. А ты говорил, что здесь все только и норовят гадость учинить». «Неправда», — возмутился такой напрасленный Рабан. «Я говорил, что здесь очень опасно. И это так и есть. Не все тут безобидные хомячки. Да и этот лысый, это он вежливый, потому что не дурак, как те мелкие. Он же не знает, кто ты такой. А вдруг бы ты его одним ударом разрезал? Ты, кстати, мог. Или вдруг у тебя бластер при себе? Вот он и не напал, не захотел рисковать. А так эти пастухи тоже пошлину собирают. Не хуже тех, что над ними. Ну и пускай себе собирают. Надо же ему как-то зарабатывать. Ага. А вампира встретишь, скажешь, пусть тебе кровушку сосет. Надо же ему что-то кушать, да? Угу, так и скажу. Лаз на третий уровень отыскался довольно быстро. И был он очень широкий. Целый трамвай пролезет. Я неторопливо спустился ниже, по дороге смахивая с лица мелких членистоногих, давным-давно облюбовавших потолок этого коридора, и теперь спешащих поприветствовать неожиданного гостя. Одного, самого жирного, я съел. Со времени обеда прошло уже часа три, а я привык есть много и часто. Вот это, кстати, явная недоделка. Если я попаду, скажем, в пустыню, через сутки умру от голода. «Абсолютно безжизненных пустынь не бывает», – менторским тоном сообщил Рабан. «Даже в самых мертвых какая-то жизнь да найдется. А с твоим направлением отыскать обед – пара пустяков». Я его не слушал. Подземная кишка оборвалась. я вышел в такое место, которое уж точно не ожидал здесь увидеть. Громадный, светлый зал, больше всего похожий на станцию метро. Колонны, украшенные чем-то вроде малахита. Фрески на стенах, узорчатый потолок. А самое главное, тьма, тьмущая люстр. Шикарные хрустальные люстры обливали все вокруг ярчайшим светом, от которого у меня моментально начали болеть глаза. Сверхмощному зрению понадобилось несколько секунд, чтобы перестроиться от абсолютной темноты к такой иллюминации. Кстати, со слухом у меня тоже похожа ситуация. С некоторых пор я начал замечать, что наиболее громкие звуки, вроде грома, шума, водопада, всяких взрывов и тяжелого рока, я просто не слышу. Видимо, мои перепонки как-то их отсекают, чтобы я чего доброго не оглох. «Это метро?» – зачем-то спросил я. «Точно, осталось еще с 25 века. Большая часть, конечно, разрушилась, но кое-где еще сохранились и рельсы, и эскалаторы, и даже такие вот залы. Хотя этот охраняют. Вот он и уцелел». «Кто?» «Да, секта одна религиозная. Они эту станцию вместо храма используют. А чего, вполне сносная замена. Где под землей что-нибудь получше встретишь?» «Угу, и кому же они поклоняются? Тоже какому-нибудь упырю с манией величия?» «Почему?» – не весь чего вдруг обиделся Рабан. «Это христиане-староверы, секта ожидания, вполне приличные люди». «А почему же они тогда здесь, а не наверху?» – недоверчиво хмыкнул я. «Не хотят они наверх. 200 лет назад сюда спустились и обратно не хотят. У них, понимаешь, вера такая. Считают, что Армагеддон уже был, и сатана победил». «А что ж ты хочешь, между ними и поверхностью мутанты всякие живут. Вот они и думают, что везде так, да и одичали они с тех пор. Но ведь можно же им рассказать. А кому это нужно? На эти подземелья все давно рукой махнули. И на этих христиан-мучеников тоже. Да и не поверят они, решат, что это их дьявол искушает. Были случаи. Может, мне попробовать?» – вслух задумался я. Рабан тихо и противно захихикал. «Ты чего это?» «Да так», – все еще хихикая, – ответил он. «Знаешь, патрон, если их начнешь убеждать ты, они точно решат, что это сам Вельзевул до них снизошел. У них там новейший завет, в нем ясно говорится, что такие, как ты, демоны, адские, и разговаривать с ними не о чем. А почему они называются сектой ожидания? А потому что цель их жизни – ждать второго пришествия Христа. Вот, мол, когда он явится, тогда и можно будет вылезти наверх. И потекут тогда реки молочные везде. А чертей поганых можно будет пытать и убивать невозбранно». Прямая цитата, между прочим. «Слушай, патрон, а мы еще долго тут торчать будем? Не на экскурсии, не забывай. Мои ноги. Хочу, стою, хочу, иду». «Ну, разумеется. А я тут так, для понта», – всерьез обиделся Рабан. «Я как-никак твой симбион, так что и права у нас одинаковые». «Ты не симбион, ты паразит». «Паразит – это тот, кто просто так прилип, а я пользу приношу», – не согласился Рабан. «Ну, не так уж и много от тебя пользы», – хмыкнул я, тем не менее углубляясь в тоннель метро. Там еще оставались основательно проржавевшие рельсы. Их, видимо, поклонники Новейшего Завета обожествлять не желали. «Патрон, в сторону!» – вдруг завизжал Рабан. «В сторону, твою мать, быстро!» В любой другой момент я бы послушался без оговорок, но сейчас я все еще был во власти раздумий, призванных доказать истинную сущность Рабана, а потому запоздал на какое-то мгновение и пожалел, очень горько пожалел, потому что мне на лицо прилепилась какая-то мерзкая гадость. Эта гадость прыгнула со стены, там, где она сидела раньше, заметить ее было невозможно, тем более в такой темноте, но теперь ее заметил бы даже слепоглухонемой, потому что она причинила мне такую жуткую боль, какой еще не причинял никто и ничто. Даже когда пережевывал дракон, было не так больно. «Патрон, да что ты смотришь?» – уже почти прорыдал Рабан. «Отрывай ее, быстрее, пока до мозга не добралась». Я уже отрывал, но ничего не получалось. Складывалось впечатление, что это здоровенная и очень мощная присоска. «Режь ее, режь!» Когтям гадость поддалась. Я одним взмахом разделил ее на две маленькие гадости, потом на 4, потом на 8. После этого ее хватка ослабла, и она посыпалась на землю. Однако кусочки тут же принялись сползаться, явно намереваясь снова срастись и повторить фокус с прикреплением к лицу. «Плюй в нее, плюй!» – посоветовал Рабан. Я послушно изрыгнул смачную кислотную харкатину. Кислота существу не понравилась. Оно противно зашипело и начало таять, становясь еще мерзостнее, чем было раньше. Хотя я так и не успел его рассмотреть. Мне показалось, что при жизни это было что-то вроде ползучей медузы. «Больно!» – слегка очумело заметил я, касаясь щеки. Точнее, того, что когда-то было моей щекой. Теперь я мог засунуть в пасть сразу две руки. Обычным способом и через вторую дырку. «Говоришь, пользы от меня нет?» – обозленно рявкнул Рабан, пока у меня зарастала жуткая рана. Довольно медленно подземная медуза успела здорово нагадить. Очень странное ощущение. Чувствовать, как растет твоя кожа. Щекотно и ужасно чешется. «Это немного подозрительно», – вслух подумал я. «Только мы заспорили о том, приносишь ли ты пользу. И тут на тебе, является эта ожившая слизь, давая тебе возможность эффективно продемонстрировать свою необходимость». «Паранойю лечить надо», – обиделся Рабан. «Ты еще скажи, что мы с этим кислотным слизнем сговорились». «Так, значит, это так он называется?» «Точно, едкие слизни, их родственники, они живут повыше, да и в канализации есть. А эти только здесь, и их мало. Они всегда так прячутся где-нибудь повыше, ждут, пока кто-нибудь мимо пройдет. Могут и день ждать, и два, а потом прыгают. И тут уж сразу хана. Кислота у них не просто мощная. Их выделения мгновенно разъедают все, что угодно. Серная кислота по сравнению с этим просто кислый бульончик. Если бы твоя шкура не была защищена, мы бы сейчас не разговаривали». «Угу. А вот тебе вопросик на засыпку, юный натуралист. Если она такая супер-пупер, как же этот слизняк сам не разъедается, ну, изнутри? Мой-то плевок его моментально, ну, ты понимаешь». «Ха!» – презрительно фыркнул Рабан. «Да по той же причине, по какой и ты сам. Кислота образуется уже вне тела. У него и у тебя, между прочим. Плевательное горло состоит из двух трубок. По одной поступает один компонент кислоты, по другой – второй. Смешиваются они уже на выходе и только тут превращаются в что-то опасное. А по отдельности это просто две дурно пахнущие жидкости». «Хорошо, хорошо, я все понял. Ты доказал свою полезность и все такое. В следующий раз предупреждай пораньше, окей? А то я умру, и ты вместе со мной». «Неспа?» «Да кто ж спорит-то, патрон?» «О, а вот и лестница на четвертый уровень». Вопреки моим ожиданиям, проход вниз оказался отнюдь не очередной дырой, в которую нужно было прыгнуть, и даже не веревкой, по которой нужно было спуститься. Это была настоящая лестница, каменная и довольно широкая. Видимо, на этой глубине все еще сохранились останки того, что было построено тогда, когда эти катакомбы были частью города, а не его останками. На стенах висели маленькие круглые лампы, и некоторые даже работали. Спускаясь по этой лестнице, вполне можно было вообразить, что находишься в обычном подземном переходе или даже в метро. Собственно говоря, это и было метро, ну какая-то его часть. Но через несколько минут иллюзия полностью рассеялась. Примерно посередине проход был перекрыт самодельными, но весьма прочными воротами. Неизвестный мастер сварил их из нержавеющей стали, снабдил для пущей грозности кучей заклепок и шипов, да вдобавок намалевал красной краской скалящийся череп, а под ним пару перекрещенных сабель. «Это не краска, патрон, это кровь», – настороженно поправил меня Рабан, сам с удивлением взирающий на это препятствие моими глазами. А там за дверью притаился какой-то тип. Тип словно услышал слова Рабана, в воротах отворилась маленькая калиточка, и на мою сторону перехода вышел малорослый, но очень серьезный мутантик. Росту в нем было не больше 1,5 метра, но зато на голове красовались явные рога. Да не два, как чаще всего бывает, а 6, и росли они по краям, образовывая уродливую пародию на корону. Плюс лицо у этого парня вместо кожи покрывала коричневая чешуя. Губы были не горизонтальными, как положено, а вертикальными. А сзади я заметил явный хвостик. Одежда его не слишком впечатляла, стандартные лохмотья, здесь под землей все в таких щеголяют. Зато в руке он держал какое-то оружие, железную палку с причудливым трезубцем на одном конце и белым шаром на другом. От шара к основанию трезубца тянулся толстый провод, в некоторых местах утративший изоляцию. В этих местах время от времени пробегали искры. «Парализатор и очень мощный», – прокомментировал Рабан. Страж ворот доживал то, что у него было во рту, а был это на редкость упитанный дождевой червяк, и лениво сказал на отличном земном языке без малейшего акцента. «Доброе утро! День, вечер или ночь, господин или госпожа?» должен сообщить вам, что я вратарь, охраняющий эти ворота, а посему, как ни прискорбно, вы через них пройти никак не сможете». «Угу, не понял. Повторяю, доброе утро, день, вечер или ночь, господин или госпожа, должен сообщить вам». «Все, уже все понял», – поспешил прервать я. «А почему и мы не можем пройти?» Мутант посмотрел налево, потом направо, потом снова уставился на меня своим коровьим взглядом и все так же лениво сказал: «Прошу уточнения, господин или госпожа, говоря «мы», кого еще вы имеете в виду?» «Ты что, робот?» – напрямки спросил я. «Нет, господин или госпожа, я не робот, я вратарь, охраняющий эти ворота. Вы удалитесь сами тем же путем, каким пришли сюда, или останетесь стоять здесь до тех пор, пока не перестанете существовать в живом виде». «Рабан, я что-то не понимаю. Что это за балаган?» «Да я сам в тупике, патрон», – ошарашенно ответил Рабан. «Первый раз такую ерунду вижу». «Да ты не ломай голову. Врежь ему хвостом по морде и все дела». «Все-таки скажите, уважаемый вратарь, почему я не могу проследовать дальше?» Я тоже притворился вежливым. «Может быть, вы желаете, чтобы я заплатил пошлину? Здесь она, похоже, всем нужна». «Я бескорыстный вратарь, господин или госпожа», – чопорно ответил мутант. «Я никого не пускаю через эти врата и не могу сделать для вас исключение». Я устало посмотрел на него. Настроение и так было не слишком хорошим, а после 5 минут препирательств с этим дегенератом оно испортилось окончательно. Где-то внутри начала закипать глухая злость. Ума не приложу, как такое получилось, но мой хвост словно бы сам собой метнулся вперед, подобно шприцу в руках умелого врача, и воткнулся в шею мутанта. Он даже охнуть не успел. Вот он стоит, нагло пялись на меня, а вот уже падает, роняя свой дурацкий парализатор. «Козел!» – тихо пробурчал я, перерезая этот самый парализатор пополам. Я вкатил ему лошадиную дозу яда, но жизнь в этом уродливом тельце все еще теплилась, а мне не хотелось, чтобы он, очнувшись, стукнул меня своей пуколкой. Вероятно, где-то на теле поверженного вратаря можно было найти ключ, которым он открывал ворота. Но у меня уже не было сил еще и обыскивать этого хама. Я просто несколько раз провел когтями по стали, нарисовав кривоватый прямоугольник. Металлический лист упал внутрь, и я шагнул следом. «Теперь понятно, почему он никого сюда не пускал», – задумчиво подытожил Рабан, глядя на то, что открылось за воротами. Я с ним согласился. Вдалеке виднелись еще одни ворота, точно такие же, а между ними находился довольно крупный зал с земляным полом. На этом полу кишмя кишели черви, насекомые и прочие мелкие твари. Похоже, мы ворвались прямо в кладовую рогатого мутанта. «Мог бы и словами сказать», – прохрипел я, – «не тронули бы его деликатесов». Идти по такому полу было не слишком приятно. Конечно, чувство осязания у меня отсутствует, но в данном случае с избытком хватило и зрительных ассоциаций. Да и шуршали эти членистоногие довольно противно. Поэтому я расправил крылья и пролетел эти метры по воздуху и уткнулся носом в следующую стальную заслонку. «Как же меня все это достало!» – прорычал я, разрезая проклятую преграду. За ней не было ничего интересного. Еще один короткий отрезок коридора. Поворот, снова длинный коридор с несколькими ответвлениями. Большой, но полуразрушенный зал. Снова коридор, темно и пусто, как в могиле. Когда я свернул за очередной поворот, мимо что-то прошмыгнуло. Сначала я шарахнулся, вспомнив о мерзкой твари, кислотном слизне, но тут же успокоился. Прошмыгнувшее существо не имело с этим слизнем ничего общего, хотя увидеть здесь подобное создание было весьма странно. «Рабан, у меня глюки или мимо только что пробежала маленькая собачка?» – недоуменно спросил я. «Породистая, кажется». «Это шпиц», – сообщил Рабан и замолчал, видимо, считая, что объяснил все как нельзя более ясно. «Шпиц? Знаешь, до сегодняшнего дня у меня как-то не вязались подземные туннели и шпицы». «Да что тут удивительного-то, патрон? 200 лет назад, когда была третья ядерная война, тут поблизости был питомник. Дорогих собачек разводили для любителей. Хорошую денежку заколачивали. Но там, сам знаешь, от города мало что осталось. Начали бомбить. Персонал весь смылся в бомбоубежище, ну а зверей, конечно, оставили. Когда же их спасать-то? Но им еще повезло, бомба ударила так удачно, что всего лишь обрушила часть стены. Почти все собаки остались живы и даже умудрились сбежать. Конечно, потом они передохли, животинки-то капризные, их чуть ли не с ложечки кормить надо. А вот шпицы каким-то чудом выжили, приспособились к новым условиям, даже расплодились. В этих пещерах они заняли экологическую нишу мелких хищников. Они едят тех, кто помельче, а их ест тот, кто покрупнее. Своя экосфера, понимаешь ли. Ну и хрен с ними, подытожил я этот душещипательный рассказ. Чуешь, если верить направлению, этот барух уже где-то совсем рядом. Да, всего 20 метров, согласился Рабан. Может, за тем поворотом. За поворотом обнаружилось огромное помещение с доброй сотней входов-выходов. И все оно с потолка до пола было густо заплетено толстой и очень липкой паутиной. То, что она липкая, я сообразил сразу, потому что тот вход, через который я сюда проник, закрывало нечто вроде паутинного окна. Я умудрился в него вляпаться. Кое-как я очистил себя от этой гадости. Кстати, паутина оказалась поразительно прочной. Если бы не мои когти, могло бы и не получиться. К примеру, одна нить связала правую верхнюю и правую среднюю руки. И как я не дергался, разорвать ее так и не удалось. Пришлось резать. Теперь понятно, что случилось с этими диггерами, задумчиво хмыкнул Рабан. Сам вижу, прохрипел я, превращая набор рук в огромный миксер. Кроме обилия паутины, в пещере имелось еще несколько объектов. В частности, это были два жирнючих паука размером с лошадь и несколько продолговатых паутинных коконов. На один из них и указывало направление. Паутину пришлось срезать. Чтобы свободно ходить по этому веревочному лабиринту, нужно было быть пауком. Я, к сожалению, яцхен. Кстати, пауков я убил. Это было нетрудно. Они крепко спали, видимо, свято уверовавшие в том, что паутинный лабиринт защитит их от незваных гостей. Правда, один в последний момент проснулся, но это его не спасло. Еще у меня возникло ощущение, что на самом деле в этой пещере живет гораздо больше пауков. Просто основная их часть сейчас где-то в другом месте, возможно, на охоте. Так или иначе, я кое-как высвободил баруха из кокона и попытался привести его в чувство. Получилось плохо. Пацана накачали паучьим ядом по самые уши. Он был еще жив только потому, что превратился в нечто напоминающее консервы, заготовленные про запас. Паукам явно не хотелось жрать мертвечину, их больше привлекал свежачок. «Не просыпается», – удивился Рабан. «Придется так тащить, пусть его дома оживляют». «Угу, а куда тащить-то? Домой или к отцу?» «В ЦАН, конечно, мы же не знаем, где он живет». «Пошли». «Угу, хотя, нет, погоди, а остальные?» «Какие остальные?» – не понял мой симбион. «Да ты посмотри, сколько тут еще коконов, они же все живые. Что ж, бросить их?» «Ну, во-первых, некоторые коконы пустые, в других паучьи яйца, а людей тут больше нет. Несколько мутантов и кое-какие животные. Куда ты намереваешься их транспортировать?» «Мутанты тоже хотят жить», – вздохнул я. «Будем освобождать». «А транспортировать?» – не унимался Рабан. «Никуда не будем, оставим всех здесь». Если кто очнется и сумеет сбежать, значит повезло. Ну а нет, хуже им все равно не будет. Ладно, проворчал Рабан. Только вон тот большой кокон не открывай, там червленый мясоед. Его поймали совсем недавно. Угу, и что? Что-что, он еще в сознании. И того, кто его освободит, попытается схряпать. А эта тварь даже хуже пауков. Тогда не будем, не стал спорить я.